Глава 20. Ошибка Дон Жуана. Кейт. Утром в четверг нам объявили, что лекций не будет, а вместо них состоится наша первая вылазка в мерцающий лес. Уже сегодня, а не завтра, как планировалось. Изменили расписание? Вот и славно, а то я уж извелась от нетерпения, сказала Марселла. Я тоже извелась, но от страха. Сбор назначили на 12 часов. На спортивном полигоне будет открыт портал для перемещения в лесную чащу, а там... Там под ногами шевелится земля, ползают личинки, а стволы вековых деревьев облеплены паутиной. Бррр, как же не хочется туда соваться. Мало того, что опять придется прыгать в кипящее варево портальной воронки, так еще и в лесу в любой момент можно стать добычей кровожадного зверя или озабоченного растения. У нас образовалось свободное время. Марселла расчесывала перед зеркалом свои пышные вьющиеся волосы, а я примеряла военную амуницию, выданную специально для перемещения. Поверх спортивного комбинезона надо было надеть специальный жилет, заряженный магией, а локти и колени закрыть защитными накладками. Интересно, Кейт, как думаешь, в Ирелианском вестнике напишут, что башня опять ошиблась? Или сохранят все в тайне, чтобы не будоражить население?» Посмотрела на меня в зеркало Марси. Я только пожала плечами, хотя именно об этом и думала, о том, что башня снова дала сбой. Граф Арсеньяк отправился в Шартанит на свадьбу, а свадьба-то и не состоится. «Кейт, ты молодец, что отнесла книгу нашему ректору. Ты спасла Ллойда Гориану». А вдруг дракон начнет протестовать? Может, Эльвира Арсеньяк уже вскружила ему голову. Тогда он скажет, ваша книга меня не волнует, я верю башне и точка. Хм, да, Эльвира очень красива. Но, Кейт, в любом случае ты сделала все, что в твоих силах. Ага. Остается только ждать, как развернутся события. От нас уже ничего не зависит. Марси, а давай откажемся от экскурсии в мерцающий лес? Как это откажемся? Разинул рот мой пончик. Я боюсь, мне страшно. «Какая же ты трусишка, Кейт!» — засмеялась подруга. «Да не бойся ты! Мы со Штраусом будем тебя охранять, как принцессу. Я уже с ним договорилась, он счастлив быть нам полезным». «Спасибо. Ты лапочка». Я обняла подругу и поцеловала в тугую розовую щеку. Марси пахла абрикосовым гелем для душа и сливочной помадкой. Ее диета закончилась, так и не начавшись. Всего полдня она не могла есть из-за неприятных новостей из дома, а потом от нервов принялась мести еду с удвоенной силой. Утром к чаю у нас был кекс с помадкой и ореховой пудрой, присланный моим новым поклонником, князем Соколовским. Импозантный второкурсник настойчиво оказывал мне знаки внимания, но не забывал и о Марселе. Ее он тоже осыпал комплиментами, чтобы взять в союзники. Грэм действовал так же. Мне уже сообщили, что до того, как переключиться на меня, князь активно ухаживал за Лаймой. Высокий красавчик с тонкой ироничной улыбкой и миллионным состоянием считался очень выгодной партией. Можно представить, как злилась сейчас блондинка. Ее нежные чувства в отношении меня, безусловно, набирали обороты. Но как же далеко мои мысли были от Лаймы и от многочисленных поклонников. Мне бы их проблемы. Я отдала Эдварду волшебную книгу и поставила на карту свою жизнь. Тем не менее, ореховый кекс со сливочной помадкой оказался очень вкусным. Я съела один кусок, Марсик — 5. «Так что мы со Штраусом будем тебя охранять», — повторила подруга. «Ты об этом ворковала с ним в столовой?» «Я не ворковала», — вздохнула Марселла. «Он сам, а я была строгой», — сказала Штраус. «Ты такой лось, энергию девать некуда, поэтому в лесу от Кейт ни на шаг, ясно? Береги, как зеницу ока». «Ой, как-то это действительно строго». «Я поняла, что с парнями надо построже. Не знала, что когда-нибудь скажу такое, но, если честно, я уже устала от мужского внимания», — улыбнулась Марси. «Поклонники задолбали». «Вот ты как заговорила», — засмеялась я. «Надо же!» «Сама себе удивляюсь. Проблема в том, что тот, кто мне нужен, совсем мною не интересуется. Ему нужна только ты». Подруга огласила комнату тяжелым вздохом. «Не отчаивайся, Марсик. Постепенно Грэм настолько к тебе привыкнет, что уже не сможет без тебя жить». Я была рада, что подруга оставила кошмарную идею о браке по расчету. Ее чувства к Грэму уже прошли испытания и алмазными копиями Макса Риотарди, и изысканной красотой маркиза Чинсу, и щедростью барона Кафри, и гранитной настойчивостью Штрауса. Марселла отвергла все предложения, лавируя, как корабль меж островов. Нет, ничего не изменилось. Вокруг моей подруги кружился звездный хоровод, а она упорно продолжала сходить с ума по Грэму и даже плакала по ночам в подушку от разочарования и обиды. Виконт не испытывал к ней ничего, кроме дружеского расположения. А я думала о словах Эдварда. Он сказал, что хочет в чем-то признаться. В чем же? Что он имел в виду? Сердце замирает. Я боюсь ошибиться. Но как же хочется верить, что Эдвард скажет мне именно то, о чем я уже прочитала в его глазах. В окно залетела стрекоза с блестящим бирюзовым хвостом и серебристыми крыльями. Она совершенно бесшумно прочертила в воздухе мерцающий голубой след, подтверждающий магическое происхождение насекомого, и опустилась мне на запястье. А в следующую секунду превратилась в клочок бумаги. Наверное, записка от очередного надоедливого поклонника. Но нет. Послание было от друга. Грэм срочно вызывал меня в сад. Я с опаской повертела бумажку и так, и эдак. Однажды меня уже заманили в ловушку таким посланием. Неужели мой противник банально повторяется? Или записку действительно отправил Грэм? Ладно, спущусь вниз и проверю. В саду всегда кто-нибудь есть. Там со мной ничего не произойдет. Но нет. На этот раз в капкан я не угодила. Записку действительно прислал Грэм. Виконт дожидался у ярко-синего куста армарильи. Он тут же осмотрел мою фигуру, обтянутую комбинезоном и военным жилетом, и присвистнул. «Привет, Кейт! Выглядишь потрясающе!» «Привет, Грэм, спасибо. Ты откуда?» «У нас был практикум по драконьей аэродинамике. В четвертом корпусе есть магический муляж дракона в боевой ипостаси. Вы с Марси его уже видели?» «Да, конечно, он гигантский, это впечатляет. А зачем ты меня вызвал, Грэм?» Юноша убрал со лба густую каштановую челку, смущенно отвел взгляд в сторону, вздохнул. Его щеки зарумянились, но совсем как у Марси. «Мне нужно серьезно с тобой поговорить, Кейт», — глухо ответил Виконт. «А у меня оборвалось сердце. Нет, пожалуйста, не надо. Не хочу я никаких разговоров. Неужели Грэм все-таки решил признаться мне в любви? Я вижу, как он на меня смотрит с самого первого дня нашего знакомства. Его чувства не тайна. Они как на ладони, но что я ему отвечу? Признаюсь, что и сама без ума влюблена. Не в него, в господина ректора. Не думаю, что Грэм будет счастлив это узнать. Не хочу причинять ему боль. Парни его возраста из-за неразделенной любви способны на ужасные поступки. Грэм, послушай. Ты не обижайся, но сейчас мне некогда разговаривать. В 12 надо быть на полигоне, я так волнуюсь перед экскурсией. «Но я не знаю, что мне делать!» — с отчаянием воскликнул Виконт. «Помоги, Кейт! Я дошел до ручки!» По лихорадочному блеску его глаз я поняла, что дело совсем плохо. «Хорошо, говори», — пробормотала подавленно. «Слушаю тебя». Со вздохом опустила голову, сорвала ярко-синий лист армарильи и принялась его нервно теребить. Грэм держал паузу, видимо, собирался с духом. А я тем временем планомерно превращала лист растения в синие лохмотья. «Знаешь, как это ужасно, Кейт, когда дева, самая прекрасная дева на свете, самая необыкновенная, бесподобная, дева, которая снится тебе каждую ночь, когда эта дева считает тебя всего лишь другом», — запинаясь, произнес Виконт. Он говорил через силу, с трудом подбирал слова. Признание давалось ему тяжело. От его обычной самоуверенности не осталось и следа, а лицо все больше заливал румянец. Мне было искренне жаль Грэма, но и себя тоже, ведь сейчас я буду вынуждена выступить в роли безжалостного палача, который зачитает юноше приговор. Но зачем мне это? Своих проблем хватает. Грэм. Кейт. Я совсем извелся. Что мне делать? Как жить? Я словно в лихорадке, а еще умираю от ревности. Хочется крушить все вокруг, когда вижу, что к моей девочке тянут лапы все, кому не лень. Карие глаза Виконта пылали огнем, а я отводила взгляд в сторону. Смотрела на армарилью, лишь бы не видеть боль на лице парня. Что же сказать несчастному влюбленному? Какая Кошмарная ситуация. Грэмчик, милый, прошептала обреченно. Понимаешь, я. Может, ты с ней поговоришь? Глухо попросил виконт. Я быстро отвернулась от кустарника, который изучала с пристальным интересом потомственного зельевара, и уставилась на друга. В смысле? С кем? С Марси. Погоди. Я похлопала глазами, с трудом обрабатывая полученную информацию. Ничего не понимаю. Так он сейчас говорил о Марселе? Серьезно? Он влюблен в нее, не в меня? Уф, просто гора с плеч. Так ты хочешь... Грэм, ты хочешь, чтобы я поговорила с Марси? Уточнила я на всякий случай. Да, да. Не знаю, как ей признаться. Я ее интересую только как друг, а мне, конечно, хочется большего. Я влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел вас на центральной аллее. Ты вела под усы Генри, а Марселла шла рядом с испуганным видом, щеки красные, волосы растрепанные, но такая вся ладная, пухленькая, просто глаз не оторвать. Божественная. С того момента не прошло и минуты, чтобы я не мечтала о Марсе. Грэм! — закричала я возмущенно. — Так почему же ты увивался вокруг меня вместо того, чтобы ухаживать за Марси, а? Виконт опустил голову. — Ну, это... — Ну что? — Понимаешь, Кейт, я первый раз влюбился и не знал, что делать. Посоветовался с Вильфридом, а он сказал: «Братан, первое правило Дон Жуана, проявляя интерес не к той девушке, которая понравилась, а к ее подружке, тогда твой объект будет ревновать и станет более доступным». «Вот как!» «Угу. Но, очевидно, это правило не всегда срабатывает», — вздохнул виконт. «Или из меня такой же донжуан, как из дракона божья коровка». «О, да!» — засмеялась я и постучала Грэма по лбу. «Эх ты, интриган!» Не стала признаваться, что и на моей совести один умный совет. Я сказала Марселе, что надо игнорировать парня, сохранять дистанцию. Мол, легкая добыча охотнику неинтересна. «Думаешь, у меня есть шанс?» С безумной надеждой взглянул на меня виконт. «Вроде бы я ей не противен, хотя, конечно, особо и не привлекаю. Как мне соперничать с Максом Риотарди или Чинсу или Кафри? Они же такие красавчики. Наверное, на их фоне я выгляжу неотесанным чурбаном». «Грэм, так и есть. Ты полный идиот. Прямо сейчас иди к нам и во всем признайся Марселе. Честно расскажи о своих чувствах». «А она не оскорбится? Не выгонит?» «Вот и узнаешь. Ты же не трус, ты смелый парень. Давай, иди, а то нам скоро на экскурсию отправляться уже». Грэм потоптался на месте, вздохнул, снова метнул на меня страдальческий взгляд. «Вперед, я сказала!» «Все, иду». «Да, ситуация. Бедные влюбленные. Если бы они и дальше прислушивались к советам верных друзей, то так бы и остались друг для друга недоступным счастьем». Когда мы выстроились на спортивном полигоне, Марселла стояла рядом с хмельным взглядом, на ее губах играла улыбка, взгляд блуждал. В общем, подруга выглядела так, словно только что замахнула кружку ирлианского рома. Было ясно, что они с Грэмом расставили все точки над «и». Павел Николаевич проводил напутственный инструктаж. Он тоже облачился в защитную амуницию, так как отправлялся в лес вместе с нами. Я была рада, что именно проректор возглавляет экспедицию. Он выглядит таким надежным. Еще лучше, конечно, если бы рядом сейчас был Эдвард. Но он в Шартаните. Тем временем господин Киллоу пригнал на полигон передвижную установку. С ее помощью можно открыть портал сразу для семерых. Именно такими группами нас будут отправлять в мерцающий лес. Наверное, дракон или наш ректор смогли бы сгенерировать портальную воронку, используя собственные ресурсы. Но обычным людям, безусловно, требуются вспомогательные магические средства. «Какое счастье, Кейт!» — взволнованно прошептала подруга и сжала мою руку. «Грэм сделал мне предложение». «Что? Ты представляешь? Грэм меня любит. Он влюбился сразу же, как только меня увидел, но стеснялся признаться. И сейчас он предложил выйти за него замуж?» «Да». Я изумленно покачала головой. «Ну, Грэм...» «Красавец! Долго запрягал, зато потом рванул во весь опор. А ты?» «Я согласилась, конечно же», — страстно закивала Марселла. «О, теперь я самая счастливая девушка на свете. Но я честно рассказала Грэму, какая у меня ситуация. Он и раньше знал, что я из обедневшего рода. Да вся Академия об этом знает». Марси вздохнула. «Но я решила, что нельзя скрывать истинного положения вещей. Призналась, что у нас гигантские долги». «Ой!» А он не испугался? «Ни капли!» Сказал: «Ерунда, разберемся». «Молодец!» Искренне восхитилась я. «Надо быть очень смелым парнем, чтобы вот так, не раздумывая, впрячься в проблемы семьи, где 11 детей и куча долгов». «С Грэмом мне ничего не страшно. У меня сейчас сердце остановится от радости, Кейт. Нельзя быть более счастливой, чем я сейчас». «Спасибо тебе, солнышко. Грэм сказал, что это ты заставила его признаться в чувствах. Иначе он так бы и не решился все мне рассказать». «Я очень за вас рада, Марсик». «Маркиза Брамс, графиня Флауэр». «А ничего, что я тут перед вами распинаюсь, как дурак», — прогудел сердитый бас Павла Николаевича. «Я вообще-то о важных вещах говорю, юная леди». «Извините, простите, мы больше так не будем», — запищали мы с Марселой. «Павел Николаевич, простите, пожалуйста». «Ладно, ладно», — испугался проректор нашего возбужденного писка. «Маленькие болтушки. Все, тишина. Продолжаем». Когда наставления закончились, господин Кило включил магический аппарат. Передвижная установка заработала, над металлическим корпусом заискрила магия, закрутились голубые спирали. Мы ощутили вибрацию, земля под ногами задрожала, а над джакарандовой рощицей на краю спортивного полигона взметнулась стая птиц и с тревожными криками полетела прочь. Первая группа студентов под руководством господина Киллоу исчезла в оранжевой воронке. Все действовали решительно, не выказывая сомнений. Неужели только мне одной страшно? Мы отправлялись во второй семерке. Я сжала руку Марселы и нашарила квадратную ладонь Штрауса. Он подпирал меня слева своей внушительной фигурой. Сердце бешено колотилось, губы пересохли. Прямо перед нами закручивался оранжевый вихрь открытого портала. Воронка была в несколько раз больше той, которую Эдвард открыл для нас с Марселой в деревне, захваченной вергами. Варево плескалось, клокотало, булькало, выстреливала в воздух сверкающими брызгами. «Вперед, друзья мои!» — скомандовал проректор. «Ну же, смелее! На счет три! Раз, два, три!» И мы прыгнули.